Хироро хочет, чтобы его послушали, — заметила Амур Мирале. — Подойдем поближе. Как только они окружили его, барабанщик начал жалобно распевать. Малька повернулся к Фрэнку Гилпатрику, чтобы спросить его о смысле этих слов, и осекся. Американец казался озабоченным и напряженным. Но самое странное, барабанщик не спускал с него глаза. Осушив свой стакан, Малька направился к столу с напитками. Гилпатрик быстро последовал за ним. «Будьте осторожны», — шепнул он. «Тироро сейчас предупредил меня, что тут готовится что-то скверное». «Тироро?» «Да, он один из моих информаторов. Его песня — это сигнал. Слова означают «в доме пожар, вам грозит опасность». Малька задумчиво поставил свой стакан, значит, охота за ним уже началась. «Идите к бассейну, ждите меня там», — сказал Фрэнк Гилпатрик. «Тироро наверняка найдет способ сообщить мне». Ты покрутился. Впервые резидент ЦРУ выражал готовность ему помочь. Малька последовал его совету. Когда Гилпатрик вновь подошел к нему, вид у него был по-прежнему озабоченный. «Ну что?» — спросил Малька. «Вам готовят сюрприз по-карибски», — мрачно ответил Гилпатрик. «То есть Амур Мирбале приказала убить вас, как только вы уйдете отсюда. Четверо макутов, которые ждут в белом фиате недалеко от виллы, при вашем появлении откроют стрельбу из кольтов. Практика для них типичная. Они предпочитают действовать ночью, чтобы нагнать побольше страху. В случае срыва еще четверо ждут вас у Эль-Ранчо. Наверное, она решила, что времени на отъезд у вас было достаточно, и раз вы этим не воспользовались...» Малька почувствовал покалывание в ладонях. Пульс у него сильно участился. Бой барабанов действовал угнетающе. Он изо всех сил старался не поддаться панике. «Пожалуй, я поеду с вами», — хрипло сказал Гилпатрик. «Тогда они не осмелятся». «Осмелятся», — возразил Малько. Они молча посмотрели друг на друга. Малько лихорадочно размышлял. Мимо них в обнимку прошла какая-то парочка. Неужели все это сон? Горло подступил страх. План Тантон Макутов был чрезвычайно примитивен, а помешать осуществлению примитивных планов всегда особенно трудно. Со скоростью компьютера Малька начал анализировать все хранившиеся в его удивительной памяти факты, связанные с его пребыванием на Гаити. Внезапно он что-то нащупал. «Возвращайтесь один», — сказал он. «Предоставьте мне выкрутиться самому». «Вы с ума сошли», — прошептал Гилпатрик. «Они вас убьют». «В этом случае будьте так любезны, отправьте мое тело в Австрию первым же самолетом», — сухо ответил Малько. «Мне не хочется лежать в одной земле с папой Доком. Ну, а если я уцелею, то приду завтра в посольство и расскажу, как мне это удалось. А теперь мне нужно остаться одному. Уезжайте, и спасибо». После короткой паузы Фрэнк Гилпатрик сдавленным голосом произнес: «Желаю удачи». И он исчез в темноте. Малька посмотрел на звездное небо и машинально щупая под пиджаком рукоятку своего суперплоского пистолета,